Те, кто летает на огненных лодках, часто вмешиваются в дела, в которых ничего не понимают. Это всегда кончается плохо. Для кого? С невинным видом спросил Олег. Прежде всего для тех, кто вмешивается, а также для тех, кому вы хотите помочь. Рой метнул многозначительный взгляд в сторону Ларта. Это скала Стрика. Ты пришел на нее с оружием, нарушив все наши законы. Человек, который привел тебя сюда, заплатит за это жизнью. Тебе же лучше всего уйти обратно в свою страну. Тебе никто не помешает. Дорога открыта. Рои готовы забыть нанесенные им обиды, если ты уйдешь с миром. Не так уж много обид нанесли мы вам. И прежде чем ответить, я хотел бы знать, за что вы преследуете наших друзей Бореев. Мы никого не преследуем, мы лишь управляем нашей страной. А управление без суровых мер невозможно. Каждому народу определено его собственное место на Энне. Кто же определяет это место? Ты хочешь знать слишком много, чужеземец. Вами тоже кто-то управляет? А разве вы не подчиняетесь своей судьбе? Олег усмехнулся. Не всегда. Иногда мы ее изменяем. Никто не может противиться неизбежному. А человек из двух зол выбирает меньшее. Вот и вам придется покинуть эту скалу. Олег, не переставая улыбаться, взял плод, надкусил его и только после этого проговорил. Не раньше, чем я узнаю, что собой представляет Стрик. В таком случае вы оба погибнете. Тем не менее, мы останемся здесь. Рой вздохнул и поднялся. Я знал, что не смогу тебя убедить. Но мне нравится ваше мужество, и на прощание я скажу, не рои желают вам зла. Посланец поднялся и неторопливо пошел по тропинке вниз. Вскоре звук шагов затих, затерялся в свисте холодного ветра, навалившегося на вершину скалы с востока. Казалось, ветер плакал о чем-то, разрываясь на изубренных скалах. Несколько минут прошло в полном молчании. «Все, что предсказывают рои, всегда сбывается», — мрачно пообещал Ларт. И как бы подтверждая его слова, скала дрогнула под ногами. Гул тяжелого подземного удара покатился во все стороны. Очертания окружающих предметов размазались. Олег увидел, как с ближайших скал отрываются огромные куски породы и с грохотом катятся вниз. Второй подземный толчок сбил их с ног. Ротанов не чувствовал боли. Его как будто запеленали в толстый резиновый шланг, податливый и упругий, плотно обволакивающий тело, сковывающий движения, но не причиняющий боли. После упорной борьбы ему удалось согнуть в локтях руки и подтянуть их к туловищу. Упираясь коленями и локтями, он слегка ослабил хватку щупалец, создавалась даже иллюзия их слабости. Но он уже знал, что это не так. В определенный момент мускулы напрягались, и тогда пружина, обернувшая его тело, становилась твердой, как сталь. Хуже всего полная физическая беспомощность. Он даже не мог узнать, что произошло с той, что прячет свое лицо. Ротанов попытался окликнуть ее, но скорость полета была слишком велика, и свист ветра заглушал голос. Он не оставлял попыток освободить хотя бы голову. Наконец ему удалось образовать узкую щель, сквозь которую можно было смотреть. В багровом свете утра он видел под собой смутные очертания лесов и холмов, над которыми они летели. Он не знал, сколько прошло времени. Очевидно, остров в эту сторону вытягивался далеко. Во всяком случае, море пока не было видно. Ротанов сосредоточился на проплывающей внизу местности. С такой высоты она казалась грубо нарисованным куском холста. И не составляло труда в уме перевести ее в картографическую схему. Змей летел теперь медленно, и Ротанову показалось, что они начинают терять высоту. Изрезанные ровными просеками заросли стали как будто ближе. Далеко впереди он заметил высокую отдельно торчащую скалу, словно каменный зуб, вознесшийся к горизонту. Змей явно направлялся к этой скале. Далекий непонятный гул донесся оттуда. Очертания скалы дрогнули и расплылись. Казалось, какая-то неведомая чудовищная сила стряхнула с ее вершины до самого основания. «Землетрясение», — догадался Ротанов. Там внизу землетрясение, или, быть может, извержение вулкана. Вряд ли он будет сюда садиться. И действительно, змей вновь часто и тяжело захлопал крыльями, стараясь вернуть потерянную высоту. Ему удалось это сделать уже перед самой скалой. Вершина скалы пронеслась под ними. Это произошло так быстро, что Ротанов не успел рассмотреть ничего, кроме небольшой красноватой вспышки, мелькнувшей внизу. И почти сразу же резкий звук выстрела разорвал воздух.